Глава 36. Вероника. Всемирно известный ученый заявил, что его оклеветали. Известный врач Юрий Одинцов заявил о своей невиновности. Скандал в трансплантологии. Пациентам вшивали пластмассовые трахеи. Прокуратура займется Юрием Одинцовым. В институте трансплантологии проходят обыски. В понедельник днем я сижу в кабинете напротив Данилы, читая вслух заголовки прессы. Телеграм-каналы взорвались новостями о Юре. Я такого даже во сне не ожидала. «Ну вот, видишь, теперь он точно не отмоется», — подмигивает мне. «И все равно странно. Неужели Юра не думал, что если все вскроется, то реакция будет именно такая? Вся страна теперь будет судачить». «И весь мир. Хочешь, можешь полистать зарубежную прессу. Первые заметки уже есть». «Ты шутишь?» «Нет», — улыбается. «Такой скандал. Честно, сам не думал, что рванет настолько громко. Юрий Давидович превзошел мои самые смелые ожидания. Кстати, пошли в ресторан. Такое хорошее настроение, что не хочется работать». «Пошли. Я тоже отпросилась. Так что целый день свободна. Я готова смеяться и прыгать на одной ножке. Но, с другой стороны, меня что-то гложет. Ну что? Пока что непонятно. И я стараюсь к себе прислушиваться. И когда мы уже добираемся до ресторана, я понимаю, в чем проблема. Да, я отомстила Юре. Но как женщина, Карина все равно оказалась лучше. Он так и не понял, кого потерял. Я понимаю, что это все глупости, так думать. Но не думать не могу. И дело не в том, что я так люблю Юру. Дело в моей гордости, видимо, которая до сих пор уязвлена. Хотя, будем откровенны, Данила с Юрой не сравнится. Он моложе, красивее, обаятельнее. А главное, он добрый. И что самое прекрасное, не усложняет мне жизнь. Но это пока что. Потому что, когда я жила с Юрой, это были бесконечные гонки. То на рынок, то успеть приготовить, то убрать. А требования у моего бывшего мужа — вагон. «Ты грустная», — замечает Данила, когда мы сидим в ресторане друг напротив друга. «Не обращай внимания», — мотаю головой. «Просто что-то устало за эту неделю. Это нервное истощение». Волжский с пониманием кивает, а у меня звонит телефон. Очень не вовремя. В моих планах поставить сотовый телефон на беззвучный режим. Но когда я беру его в руки, мои брови ползут ко лбу. Данила это замечает. «Кто там?» «Юра». Смотрю то на экран, то на Волжского. Но телефон продолжает трещать, и я все-таки беру трубку. Раздается голос моего бывшего мужа. Причем тон у него крайне непривычный, будто извиняющийся. «Привет, моя кошечка. Наверное, по мне соскучилась?» «Вот тебе и раз». Он говорит так, будто бы все это время провел в командировке и только теперь вернулся. «Нет», — мотаю головой. «Почему ты звонишь?» «Странно». Такой ответ Юру явно удивляет. «Ну, конечно. Это нарцисс, который привык, чтобы все по нему страдали, скучали, его хотели. Забавно. Вроде как находится в такой непростой ситуации, а ведет себя как павлин. Хотя я понимаю, ты на меня обижена. Ты ведь меня столько лет любила, и я тебя любил. Понимаю, получилась крайне некрасивая ситуация». «Это уже в прошлом», — перебиваю. «Мне неприятно слушать, как он распушает хвост. Я хочу прекратить этот разговор, но мои слова Юра истолковывает по-своему». «Да, это в прошлом», — отвечает так уверенно, что я замираю. «Мы разошлись с Кариной. Она оказалась женщиной, которая недостойна быть моей женой. Она продажная, глупая, некрасивая. Предательница». «Ничего себе, как он заговорил про любовницу. Только мне от этого не легче. И если он выбрал такую продажную и некрасивую, то как должна чувствовать себя я? Хотя, может, на то и расчет. Мне все равно, какая она. Это твой выбор». «Ты не понимаешь. Ее подослали мои враги. И сделано это было, чтобы меня опозорить, опорочить и уничтожить. Юра это произносит с такой драмой в голосе, что я начинаю догадываться, куда все идет. Так Карина сбежала от тебя? Я ее сам выгнал, рявкает. А я понимаю, сбежала. Вот только вряд ли ее кто-то посылал. У нее мозг хлебушек. Карина честно хотела замуж и красивой жизни. К тому же... А почему ты думаешь, что за Кариной кто-то стоял? Ты что, новости не видела? Она вскрыла мой компьютер и документы продала в СМИ. Я должен был догадаться, что с журналистками связываться не стоит. Но я думал, что она меня искренне любит. Но сейчас-то я понимаю, что любишь меня только ты. И только ты среди моих жен была по-настоящему близким человеком. Он говорит это так слезно, что мне становится смешно. Ну надо же. Осознал что-то, когда ноги вытерли. И что самое забавное, Юра думает, что Карина от него ушла, потому что предательница. Ему не приходит в голову, что, скорее всего, она сбежала, потому что не захотела жить с уголовником. А может, Юра достал ее своими требованиями? Скорее всего. Только я тебе не жена больше. Ошибаешься. И ведь так уверен в своей правоте. Нас еще развести не успели. Так что ты самая настоящая жена мне. Можешь радоваться. Я с тобой не собираюсь разводиться. Будем жить вместе до самой старости. Нет, Юра, не будем. У меня другой мужчина. Ты сейчас серьезно? Врешь же. Как ты могла найти нового мужчину так быстро? Ты у меня не такая. А такая это какая? Думаешь, я буду вечно тебя любить? Ошибаешься. Ты меня предал, так что... Ну ты сравни его и меня. Кто лучше? Видимо, Юра думает, что после него я смогу выйти замуж, дай бог, за какого-нибудь дворника. Он лучше, моложе, красивее, богаче. А знаешь, как его зовут? Данила Волжский. Повисает пауза. Что? Такого удара Юра не ожидал. Ты спуталась с моим врагом? С моим конкурентом? И более того, именно нас можешь благодарить за свое пребывание в местах не столь отдаленных. Это сделала я, а не тупорылая курица Карина. Карина сбежала от тебя, потому что ты старый. Ты же не могла, ты... И передачки я тебе носить не буду. До свидания. Я отключаюсь, и теперь, наконец-то, чувствую себя просто идеально. Я все сделала. Я получила то, что хотела.